Вы слушали книгу Эдуарда Хлысталова «13 уголовных дел Сергея Есенина». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, 2006 год.